Кондратюк высказался по некоторым сотрудникам института и в целом по атмосфере, царившей в стенах ММО. Тихонову показались занимательными многие его пассажи. Однако они в большей степени пригодятся оперативнику, работающему в институте под прикрытием в должности секретаря по международным и научным связям. Анатолий Павлович рассказывал про Николая Николаевича Иноземцева, возглавлявшего институт по 1982 год. Директор отличался либеральными взглядами и приветствовал сотрудников с такими же взглядами. Прикрывал его либерализм авторитет самого Брежнева, у которого Иноземцев был в советниках лет 15. «У меня сложилось впечатление, что институт — это остров, и те, кто на нем, мало того, что мнят себя элитой, но и всех окружающих презирают и считают своим долгом обойти систему и сделать козью морду вашим коллегам». «Так уж все», — улыбнулся Тихонов. «Вы, похоже, недолюбливаете тамошних ученых-мужей. Верхогляды. Они и не знают, что такое настоящая наука. Заглядывают в рот иностранцам. Для них Запад — истина в последней инстанции. Причем директор, во всяком случае, так было, когда я работал в ММО, прикрывал все шалости своих подчиненных и уговаривал получать санкцию у секретаря по загрансвязям каждый раз, когда планировалось общение с иностранцами, особенно личное, чтобы не создавать проблемы. Ведь институт — режимное учреждение». «А что же, часто нарушали сотрудники инструкции?» «Не без лукавства», — поинтересовался Тихонов. «А как вы думаете, Сергей Степанович?» «Конечно. Кто-то пренебрегает, кто-то недооценивает. Опомниться не успеют, как попадут в лапы спецслужб». «Это что-то личное?» — счел возможным подначить собеседника Сергей, слегка провоцируя. Однако Кондратюк воспринял подколку с юмором. «Я, как вы знаете, шел на взаимодействие осознанно, с открытыми глазами. Это как с женитьбой. Японцы говорят, выбираешь жену, держи глаза широко открытыми. А уж когда женился, закрой глаза и держи их закрытыми до конца жизни. Вот так и я. Нырнул в омут с головой. Бросил первое покаянное письмецо в посольство и завертелось». «Наверное, с ума сходили, пока ждали ответ», — ступил на зыбкую почву Тихонов, понимая, что делать этого вовсе не стоит. Но соблазн велик. «Не то чтобы... Я больше всего опасался, что меня прихватит служба безопасности химобъединения, где я работал. Они практиковали слежку за сотрудниками. Темы-то мы разрабатывали для Министерства обороны. Не шутки. ФБР надзирало. Но это дела давно минувших дней. Давайте выпьем за наше будущее». Он поднял бокал и вынудил сделать то же собеседника. А Тихонов как раз собирался плавно подвести разговор к Крылову, выступавшему в качестве куратора Кракена. Не вышло. И, наверное, к лучшему, как теперь по здравому размышлению решил Сергей. Кондратюк явно избегал разговора о своем давнем и многолетнем кураторе. Обида, ведь генералу не удалось освободить Кракена от уголовной ответственности. Анатолий Павлович мог обижаться только в том случае, если он обычный человек. И от начала до конца действовал в Америке и в Союзе честно, без задней мысли и без ЦРУ за спиной. В противном случае это не обида, а намеренная работа по укрывательству своего партнера. Понять бы, кто в этом тандеме важнее для американцев. Или это фигуры равнозначны? Ставку делали на обоих? И все же Тихонов полагал, если пользоваться шахматной терминологией, что Крылов — ферзь, а Кондратюк — конь, способный выскакивать, как черт из табакерки, быть внезапным и незаметным, совершить набег, хапнуть информацию и отступить. Генерал же контролирует все поле. Обзор у него сверху лучше, да и возможности шире. Впрочем, после ареста Кондратюка Поле зрения ему здорово урезали, отправив в почетную ссылку в Ленинград.